Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. В Москве с 14 по 17 августа на острове Мечты в технопарке прошел 10-й юбилейный фестиваль «День Индии». По итогам мероприятия можно сказать однозначно, что это было одним из самых ярких событий прошедшего лета. Друзья, коллеги, соратники, сегодня мы присутствуем на открытии фестиваля Дня Индии в России, ну, в частности, в Москве. И, соответственно, все те, кто чувствует в себе славянские корни, могут с уверенностью сказать, что Индия и Россия, по крайней мере, та территория, которая так называется, это в прошлом единое пространство. Так, называется это что? Это индийский традиционный масала чай. С молоком у нас всегда пьет чай с молоком и специями. Когда заболеваешь, чтобы более согревающий, более сильный, чем вот этот состав. Более сильный, но вы можете, если вы... Более пряный. Если вы знаете, как правильно готовить, а там грамм сколько же? То вы можете взять вот больше? Чай со специей просто. Вам нужно варить сам. Понятно. Ну, запах интересный, я могу сказать, что прям... Во-первых, вкус интересный. Спасибо. Это чай. Ну что, первый раз на этом мероприятии. Могу сказать, что... К счастью, погода классная, не сильно жарко, не сильно холодно. Что впечатляет? Огромное количество разнообразных блюд, запахов, цветов. И фрукты какие-то есть, и какие-то курица такая, курица сякая, лепешка такая, лепешка сякая. Самое интересное, что огромное количество всяких косметических средств. То есть я... как разведчик приехал, меня супруга отправила сюда, чтобы я посмотрел. И могу так сказать, что ну прям вах. И там какой-то рис, и какой-то чай там. И ну это настолько разнообразие большое, да, как бы очень ценно, очень полезно и аутентично. Это совсем другая культура. Я думаю, очень близкие по духу люди и по большому счету менталитет очень похожий. Я как бы, ну, интересовался вообще, как бы, как работают индусы, как бизнес ведут. По большому счету, очень сильно похоже на нас. Потому что, во-первых, язык, да, как бы... Один мой знакомый, который охранником у индуса работал, он в течение меньше чем года стал говорить с ним на хинди. А он начал больше говорить на русском языке. То есть, как бы, в принципе, язык и хинди, и русский, они, в принципе, как бы достаточно близко и легко входят друг в друга. Прям эмоции переполняют. И это положительные эмоции, большей частью. Я могу сказать, что, ну, интересно, как бы, и прям хочется, захотелось съездить в Индию после посещения данного действа, я могу сказать. Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Картины Кришны. У нас есть стереотипы, когда мы слышим, нам кажется... Это диджитал арт. Создается на компьютере изначально. Само произведение в электронном виде. Вот. А потом либо печать на холсте, либо руками можно исполнить масло. Прекрасные девушки. Лысые парни, прекрасные. Все, что здесь вижу вокруг, очень хорошо. Мне нравится. Привлекающе. Музыка прекрасная. Люди интересные, открытые. Очень радует, что в России такое количество людей, желающих познакомиться с индийской культурой. Потому что Индия, как известно, наш стратегический партнер, и мы взаимодействуем уже очень длительный период, и является для нас большим примером то, каким образом можно свое культурное и духовное разнообразие совмещать и интегрировать для развития страны. На самом деле размах колоссальный, потому что в каждом уголке что-то происходит. Тут и йогу проводят, и какие-то мастер-классы. Считаю, что фестиваль получился очень атмосферным, очень много всего происходит. Просто приезжайте сюда на подольше, на 3-4 часа минимум, и тогда вы все успеете попробовать. Это вообще потрясающе. Я так рада, что здесь оказалась. Совершенно случайно узнала об этом празднике. И очень жаль, что я вижу мало информации в СМИ именно об этом событии. Но здесь столько... Здесь просто атмосфера. Такая атмосфера, которую очень сложно увидеть где-то в другой день. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.